братья и сестры, время начинать общение. Я сначала прежде нашу повестку скажу, и нам всем удобнее будет. У нас сегодня продолжение вчерашней темы. Будут братья-служители Совета Церкви участвовать. Павел Ситковский, Костюченко Григорий Васильевич. Будет уделено время для историко-аналитического отдела. И также будут участвовать братья Овчинников Виктор Михайлович и Ефремов Геннадий Сергеевич. Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил продолжение нашего общения. Будем вставши молиться. Боже Небесный наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты посылаешь нам эти радостные минуты, когда можем видеть лица друг друга, общаться и слушать Тебя, Господь. Просим Тебя, благослови, чтобы наши сердца были настроены и чтобы то, что мы услышим, принесло пользу в деле служения в Твоем винограднике. Духом Святым руководи и теми братьями, которые здесь у микрофона будут, Господь, и всеми нами слушателями. Аминь. Аминь. Пожалуйста, общим пением, потом оркестр.